Глава 13. Руби занялась стиркой. На ланч она приготовила французский тост, и запах сиропа заполнил весь нижний этаж. После пошла прогуляться к озеру, подышать свежим воздухом, очистить голову, а потом очистить грязь из подошв новых белых кроссовок. Ближе к вечеру Руби пробежалась пальцами по корешкам книг на встроенных полках по обе стороны от телевизора. Вытащила те, что никогда не читала. Полистала до задней сторонки, открыла на случайной странице, что-то мельком прочитала. Я следила за ней с моего наблюдательного пункта за кухонным столом. Перед собой открыла ноутбук, редком сложила папки, делала вид, что работаю, но на самом деле отвлекалась на каждое ее движение. Про свой телефон или звонки она не сказала ни слова, вообще ничего не говорила, разве что отвечала на прямые вопросы. Тишина превратилась во что-то осязаемое, обрела особый смысл, особое значение. В ней слышалось все, что я от нее скрывала, все, что она могла знать. Напряжение достигло высшей точки, стало невыносимым. Пришлось нарушить молчание. «Я сегодня на дежурстве», — сказала я, кашлянув. Она отвлеклась от полок, прошла через комнату длинными и бесшумными шагами. «Кто это придумал?» Я сказала Шарлотте, чтобы меня поставила, когда я им понадоблюсь. «Вот, значит, сегодня и понадобилось». Она коротко усмехнулась. «Конечно, Шарлотта придумала, кто же еще?» Она села напротив меня, пальцы пробежали по стопке лежавших между нами синих папок. «А зачем надо дежурить, Харпер?» Я покачала головой. «Вдруг увидишь что-то подозрительное, ясное дело». Я улыбнулась ей, стараясь сымитировать ее улыбку, будто прозвучала шутка, и мы обе ее поняли. «Предлагаю тебе пари», — сказала она, откидываясь на спинку деревянного стула. «Чтобы заодно и развлечься. Я напишу, что именно ты вечером увидишь, а ты потом скажешь, угадала я или нет». Я боялась, что она предложит составить мне компанию. «Пари — это не так страшно». «Что получишь, если выиграешь?» — спросила я. «Есть пари, должна быть ставка. Если это игра, должен быть победитель». «Подтверждение своей правоты», — сказала она, вперившись в меня взглядом. «Что я сейчас могу до мелочи угадать, как здесь течет жизнь?» Она чеканила каждое слово. «Записывай, Харпер, а потом проверим». По спине пробежал холодок, но мне удалось выдавить из себя улыбку. «Докладывать будет нечего», — сказала я, стараясь держаться непринужденно, как и она. «Сегодня все будут сидеть дома». В этом и есть смысл дежурства. Все знают, что кто-то там ходит, вот и не высовываются. По своей воле сидят в четырех стенах. Она чуть откинула голову назад, почти улыбнувшись. «Готова спорить на что угодно. Сегодня ты будешь гулять не одна». Я вздрогнула, вспомнила звук во дворике, когда у меня был мак. А фото, что подсунули под дверь, пока я была на собрании. А нож под матрасом Руби. Наверное, она права, ведь это не в первый раз. В Холлоуз-Эдж есть кто-то еще, кто все время бдит. Близились сумерки, мне пора выходить на первый круг. Руби лежит на диване, сунув согнутую ногу под голову, смотрит вечерние новости, будто ждет чего-то. Может, появление Блэр Бауман с новым заявлением? Мол, в деле возникли какие-то новые сведения, и оно принимает другой оборот. Но из телевизора вещали про засуху, уровень воды в озере. Если придется ограничить потребление воды, наши лужайки пожухнут и выцветут. Не попрощавшись, я легонько прикрыла за собой входную дверь. В сгущающейся темноте увидела незнакомую машину. Кто-то вышел из нее и поднялся по ступенькам дома Броков. «Привет, Шарлотта!» — окликнула я и пошла в ту сторону, но фигура не остановилась. Машина отъехала в противоположном направлении. Тут только я поняла, что на крыльце не Шарлотта, а Уитни вернулась с гуляния. Она открыла входную дверь, длинные волосы закрывали часть лица. Тут же я услышала недовольный голос Шарлотты. «Ты опоздала на ужин!» В остальном жизнь в поселке вроде бы сворачивалась. В домах вдоль по улице зажигались огни, освещая мне дорогу. Кто-то неторопливо вышел из-за угла. Это Тина подталкивает коляску с отцом. Он сидит, сложив руки на коленях. «Как дела, Харпер?» — спросила она, когда они оказались рядом. Отбросила со лба темные кудряшки. «Все нормально», — ответила я. Дружелюбный и искренний человек, на душе сразу полегчало. «Я сегодня дежурная, вот только вышла». «Эта девица вернулась?» — внезапно насторожившись, спросил ее отец. Мистер Монахан — мужчина крупного телосложения. Он сидел, вжав голову в широкие плечи. Видно, что когда-то он обладал недюжиной силой. И Тина в него — коренастая, широкоплечие, с крепкими мускулами, спрятанными под свободной одеждой. Я однажды видела, как она, словно пушинку, погрузила в багажник своей машины инвалидную коляску. А ее мама, наоборот, крошечная, хрупкая, ей, наверное, и в молодые годы было бы трудно ухаживать за больным мужем. «Папа!» — остановила его Тина. «Вернулась», — подтвердила я. «Зачем врать, если правда и так всем известно?» Господин Монахан провел рукой по своим давно поседевшим волосам, дрожащими пальцами убирая со лба несколько беглых прядей. Тина вздохнула. «Лучше отвезу его домой, а то мама будет беспокоиться». «Не надо говорить обо мне в третьем лице, будто меня тут нет». Господин Монахан по-детски закатил глаза. Тина сжала его плечо, мельком улыбнулась мне, и они двинулись к дому. «Спокойной ночи!» — крикнула я им вслед. «Будь осторожна!» — отозвался господин Монахан. Я шла по нашему периметру и примечала ставшие нормой нюансы местной жизни. Пол Уэлмин подрулил на своем серебристом седане и прямиком въехал в гараж. Механическая дверь стала опускаться, не успел он вылезти из машины. Какая-то пара вышла через калитку из бассейна. На ночь он закрывается. Босиком, завернутый в полотенце, слышен удаляющийся смех. На крылечках зажигается свет, через тонкие занавески видны обрывки чужой жизни. У кого-то мелькает экран телевизора, кто-то готовит на гриле ароматные бургеры, а я иду по дороге вдоль высоких белых заборов позади наших двориков. Вот и мой дом. Сколько заходов еще надо сделать? «На местном фронте все спокойно?» — спросила Руби. Так и лежит на диване, кажется, даже позу не сменила. «Противник не обнаружен». Включен тот же новостной канал, но громкость она убавила, так что это скорее фон, а не активное слушание. В руке у нее книга в мягком переплете, обложка подвернута, и название мне не видно. Я вернулась к своему рабочему месту за кухонным столом, снова открыла ноутбук. Перед сном сделаю еще один обход. Чуть позже, но в разумное время. Жаловаться никто не будет, ведь человек, за которым они хотят присматривать, спокойно сидит у меня дома. Чем больше времени буду дома я, тем больше Руби будет у меня под присмотром. В 11 Руби встала, потянулась, выключила телевизор. Основной новостной канал уже закончил вещание. «Что ж», — сказала она, держа книгу, — «спокойной ночи и удачи. Если тебе понадобится компания, буди». Так было в прошлый раз. Мы вышли на смену вместе для пущей надежности. Но за время ее отсидки я тоже стала другим человеком. «Справлюсь сама», — сказала я. Она остановилась перед кухонным столом и так и стояла, пока я не оторвала взгляд от экрана ноутбука. «Потом расскажешь, кто тебе встретится». И тут же увела глаза в сторону, будто не хотела, чтобы я прочитала ее мысли насчет пари. Будто от того, что я на улице увижу, многое зависит. И наша пари — не просто игра. Я вышла позже, чем собиралась. В половине 12-го. На сей раз взяла с собой фонарик из кухонного ящика. Включила сразу, как закрыла за собой дверь. В темное время суток тишина, казалось, живет своей жизнью. От влаги душно, стрекочут сверчки и квакают лягушки. Где-то в лесу пробежал какой-то зверек, в одном из домов хлопнула дверь. Вот дом Сиверсов. И в голове эхом откликнулись слова Руби. «Я там буду не одна». Правое окно над крыльцом — это комната Мака. Сквозь задернутые занавески сочится теплый свет лампы. Я стояла и смотрела на это окно, как вдруг до моих ушей долетел звук. Скрежет металла о металл. Закрылась или открылась калитка. Явно со стороны бассейна. Я посветила перед собой фонариком. Может, это пара, которую я видела в прошлый раз? Забыли запереть за собой калитку? Нет, калитка закрыта. Я потянула за решетку, проверить, но калитка заперта на задвижку. Металл снова скрипнул о металл. Не убирая руку с железной перекладины, я вслушалась в тишину. Луч фонарика пробежал по поверхности бассейна. Тише, гладь. Я подняла фонарик чуть выше. Влажные следы ведут из бассейна по белому бетону к калитке, где я стою. На черном асфальте дороги их уже не видно. От бассейна до озера не так далеко, и ночные звуки тебя просто оглушают. Плеск воды по корням и камням, шелест ветра в листьях. Лягушки уже не где-то, а прямо здесь, вокруг меня, в деревьях, что сгрудились около бассейна. Я шлепнула себя по ноге, но комар уже успел меня укусить. Наверное, у бассейна был кто-то из своих, у кого есть ключ. Хотя, по идее, находиться у бассейна уже нельзя, поздно. Кто-то решил перед сном окунуться. Нарушение наших правил, но сообщать об этом не обязательно. Я поежилась. Сколько всякого может произойти ночью, когда все мы спим без задних ног, за запертыми дверьми своих крепостей. Я прибавила шаг, прикинула свой маршрут, продолжая держаться дороги и освещая путь фонариком. Скорее бы домой, отделаться от этой обязанности. Конечно, тут есть кто-то еще. Но разве это преступление? Именно этот довод выдвигала защита Руби. «Эй!» Мягкий голос откуда-то спереди и сверху. Я замерла. Вроде бы никого нет. Может, это мне показалось? Нагнали страх ночные звуки? Я посветила фонариком в сторону шума. На верхней ступеньке крыльца сидел человек. Чейз. Он поднялся? «Надеялся перехватить тебя». «А зачем свет над крыльцом выключил?» На Чейзе кроссовки и спортивные шорты. Торс туго обтянут темной футболкой. «Он что, следит за мной? Преследует меня? В дневное время бассейн отсюда почти не виден. Он тут вообще давно?» «Сидишь тут в темноте», — сказала я по возможности укоризненно, и пошла было дальше, мимо его дома. «При свете ты бы ко мне не подошла», — сказал он, протянув в мою сторону руку, ладонью вверх, как бы подчеркивая свою мысль. Я остановилась, но подходить к нему не стала. «Будь осторожна, Харпер», — сказал он, спускаясь с крыльца. Я не двинулась с места, еще подумает, что я испугалась. Он уже не полицейский, я не обязана выполнять его команды. «А иначе что?» — спросила я. «Люди начнут болтать?» Он нахмурился, вдруг шагнул ко мне вплотную. «Вчера утром она хотела забраться ко мне в дом, когда я был на пробежке. Я точно знаю». Я покачала головой. «Понятно. У него начался психоз. Он совсем очумел». «Ее вчера весь день не было», — сказала я. «До самого ужина». «Это кто сказал? Она?» Я не ответила, и он продолжил. «Слушай, дверь гаража я оставил открытой, и кто-то хотел взломать внутренний замок. Кто еще это мог быть? Она опасна, Харпер, а ты ничего не видишь. Ты всегда вставала на ее защиту, и я каждый раз спрашиваю себя, почему?» Мы стояли совсем рядом. Он здоровенный, так и кипит. «Это ты держись от нее подальше», — сказал я негромко. «Она может оформить запрет на приближение. Пусть помнит, кто на самом деле виноват, кого на самом деле надо опасаться». Он отступил. «Не оформит. Я никогда ей не угрожал, никогда ее пальцем не тронул. У суда ко мне претензий быть не может. Все это знают. Я действовал по уставу. Разве я врал, Харпер?» «Не врал. Просто дело повернули против нее. И все мы об этом знали. Во имя праведности и добродетели». «Я все слышала. Пусть знает. Мой дом рядом с домом Тейт и Хавьера Кора, так что все слышно. Через заборы, открытые окна, вечером голоса слышны очень хорошо. Я слышала, как он убеждал Хавьера во время следствия. Чейз пристально посмотрел на меня, было слышно, как он дышит». «О чем ты?» Он склонил голову на бок. «Вы обсуждали, какие показания давать в суде, чтобы все было как можно проще, не надо ничего усложнять». Именно так он и сказал. У меня эта фраза застряла в памяти. То есть он их инструктировал, какие показания помогут, а какие нет. «Так что, Чейз, у суда к тебе претензий не будет?» «Да это же...» — он почесал затылок. «Не знаю, что ты там слышала, но ты ошибаешься. Она была подозреваемой, мы вели это дело. Присяжные признали ее виновной». Он отвел взгляд в сторону. «Когда их нашли, она даже не вышла, сама знаешь». Он проговорил это почти шепотом, будто мы оба видели одну и ту же кошмарную картину. Я зажмурилась, отгоняя видение. Руби спала. Она всегда спит мертвым сном, ведь ее и правда до 2 часов не было. Она сказала, что была на улице не одна. «Ты видишь то, что хочешь видеть», — заметил он. «А может, ты», — возразила я. «Мы же знаем, что вдоль всей улицы камеры». Именно это не давало мне покоя. Наверное, ему тоже. Я должна была это сказать, когда давала в суде показания. Будь у меня такая возможность, должна была объяснить это полиции первым делом. Камеры засекли мужа Шарлотты, когда он ей изменял. Помогли поймать воров. И если Руби совершила преступление, разве она стала бы маячить прямо перед камерами, прекрасно зная, что они все запишут? Если бы Труитов убила она? Чейз махнул рукой, будто отгонял насекомое. «Не вали с больной головы на здоровую. Это же ты сказала в суде, что она заявилась домой в 2 часа ночи, вошла через заднюю дверь, а потом принимала душ. Действовала быстро, хотела замести следы, уничтожить улики. Она знала, что напортачила. У убийц, Харпер, иногда в голове такое творится. Иногда логикой там и не пахнет. И вообще преступление — штука непредсказуемая. Бывает, у человека крышу сносит. Но убить-то он убил. Пусть он не отпетый злодей, но в убийстве виновен». Ее адвокат сказала, начала было я, но осеклась. Он наверняка смотрел ту же программу и слышал в ее словах угрозу. Она сказала, что была улика, которая сняла бы с Руби вину. «Там был кто-то еще», — уверяла Руби. «Наверное, нашлось доказательство». Он вытянул руки перед собой, как фокусник, только что огорошивший публику. «И где же эта загадочная улика? Думаешь, если бы она была, они до сих пор бы ее скрывали?» Чейз покачал головой. «Они играют в свою игру. Деньги хотят выколотить. Хотят подать в суд на полицию, чтобы все засомневались, чтобы пересмотрели дело. Еще неделя не прошло, как ее выпустили, а тебя они уже убедили». «Меня убеждать не надо. Она невиновна, пока не докажут обратное». Он резко повернул голову, будто ему показалось, что нас кто-то слышит. Потом снова посмотрел на меня. «А тебе не кажется странным, что она вернулась сюда, к тебе?» «Странно. Я думала, она заберет деньги и уедет, но она не уехала. Значит, ей нужно что-то еще». «Она мне доверяет», — сказала я. «Я была единственной, кто что-то сказал в ее защиту». От этих слов его передернуло. «Ты правда думаешь, что она тебе доверяет?» «Она сказала мне спасибо, когда я выступила в суде». Я пожала плечами, вспомнила наш последний контакт, когда я закончила давать свидетельские показания. Потом я ее уже не видела. «Она?» — пауза на секунду повисла в воздухе, он покачал головой. «Она сказала совсем не это». «Тебя там не было», — вспомнила я. «Чейз дал показания раньше и других свидетелей не слышал». «Меня не было, но многие из нашего отделения были. От начала до конца. И потом только об этом и говорили. О том, что она сказала, когда выступила ее домовладелица». Он широко раскрыл глаза. Они заблестели в свете луны. «Они просто испугались за тебя, Харпер. Если бы ее не признали виновной». Я моргнула. «Что?» Она повернулась к тебе и на глазах у всех губами внятно произнесла. «Пошла ты!» Даже присяжных не постеснялась. Мысли лихорадочно заметались. Сцена возникла перед глазами. Я покачала головой, сделала шаг назад. «Неправда!» Я же там была, а его не было. Но память вернула меня в тот день. Вот я закончила давать показания, в голове сумятица. На тебя смотрит весь зал, тебе задают вопросы, а на скамье подсудимых сидит Руби. Я едва чувствую почву под ногами, будто куда-то улетела, все искажено, будто смотрю через фильтр. И вот я прохожу мимо Руби, вижу, как разжимаются ее губы. Она произносит слово. «Я не шучу, Харпер», — еще раз сказал Чейз, «а я никак не приду в себя». Память превращает одно слово в другое. «Спасибо, пошла ты». «Эй, Харпер», — он положил руку мне на плечо. «У тебя мой номер есть, в случае чего?» Но я отмахнулась от него. Руби знала, что так и будет, что на улице будет кто-то еще. Кто-то внимательно за всем следит. Чейз разрушил свою карьеру, похоронил свое будущее, а теперь мечтает все это вернуть. «Хватит за нами следить», — сказала я. Он просто зациклился. Что тогда, что теперь. Бегает мимо моего дома, стоит по ту сторону бассейна, караулит меня даже сейчас. Он поднял руки, заявляя о полной невиновности, и ушел к себе в дом. Но с толку он меня сбил основательно. И за угол на параллельную дорогу я повернула с одурманенной головой. Перед глазами так и стояла сцена в зале суда. Лицо Руби, она поворачивается ко мне, наши взгляды встречаются, и на звук я среагировала не сразу. Отъехала машина. Габаритные огни скрылись за поворотом. Мало ли кто это мог быть. Кто-то заблудился, кто-то сгорает от любопытства, знает, что Руби здесь и жаждет на нее посмотреть. Я смотрела на место, откуда только что отъехала машина, и вдруг услышала какой-то шорох на нашем заднем дворе. Там что-то двигалось. Не там, где калитка, а ближе, в деревьях. Я навела фонарик на сосны. Неужели тут кто-то есть? Может, тот человек, которого Чейз по ошибке принял за Руби, он и хотел забраться к нему в дом. Он же прятался и у меня за забором, когда в доме был маг. Я стояла, затаив дыхание, потом услышала знакомый звук — скрип калитки. Я прошла вдоль нескольких заборов и наткнулась на незапертую калитку в доме, соседнем с моим. Дом Труэтов. Я толкнула калитку, посветила по углам. Дворик был пуст. Ржавчина на кирпичах, где когда-то стояла решетка для жарки мяса. Темные глазницы окон без занавесок, а за ними пустой дом. Я прикрыла калитку, снаружи ее не запрешь. Но почему она вообще не заперта? Может, кто-то ухитрился туда залезть и что-то там ищет? Тут я остановилась. То ли вспомнились слова Чейза, то ли подумала о своих показаниях в суде, но я застыла на месте. Что именно я в ту ночь услышала? Как выглядела официальная версия? Руби выходит из дома через переднюю дверь. У нее ключи от дома Труэтов. Выводит их собаку. Заглядывает в спальню Труэтов. Видит, что они спят. Берет ключи Фионы от машины, заводит двигатель, оставляет дверь полуоткрытой. Все четко спланировано, тщательно и безжалостно. С той минуты, когда они доверили ей свои ключи. Да, но какого черта? Она тогда маячила перед камерами потом. Если она планировала вернуться тайком через заднюю калитку, она бы не засветилась перед половиной камер на нашей улице. Либо она все четко спланировала, но забыла про свой план, либо все пошло кувырком. То и другое сомнительно. Чейз ошибается. И насчет нее, и насчет того, что она сказала губами. Я прошла вдоль линии заборов до конца нашего квартала, проверила, все ли калитки заперты, и, наконец, вышла на нашу улицу у дома Тины Монахан. Свет на крылечке не горел, на углу была кромешная тьма. Но когда я шла мимо фасада их дома, у подъездной дорожки вдруг вспыхнул яркий свет. Наверное, автоматика. Срабатывает на движение. С хорошим освещением я дошла до своего дома, а там уже было светло. Фонарь на крыльце я оставила включенным. Стала отпирать входную дверь, ключ не поворачивается, она уже отперта. Я, уходя, забыла запереть дверь? Время позднее, да еще столько всего произошло, может, и забыла. Пройдя через порог, я поскользнулась, с трудом устояла на ногах. Прямо по центру, в прихожей, на деревянном полу, лежал сложенный лист бумаги, и я на него наступила. Комната словно зависла, я замерла, вслушиваясь в тишину дома. Сюда кто-то заходил. Может быть, этот кто-то и сейчас здесь. Я напряглась, затаила дыхание в попытке услышать незваного гостя, но не услышала ничего, разве что биение собственного сердца и нарастающий шум, пульсирующий в висках. Всплеск адреналина. Дать бой или бежать? Не спасовать? Или спасаться. Я зажгла свет. Если тут кто и есть, пусть убирается. Но ничего не случилось. В морозилке хрустнул новый кубик льда, и я от страха схватилась за сердце. Я бесшумно обошла лист бумаги на полу и углубилась в дом, по пути везде включая свет. Наверху какой-то шорох. Я остановилась у основания лестницы. Пальцы затряслись, и я вцепилась в перила, прислушалась. Наверное, Руби поворачивается во сне. Я осмотрела все углы дома, убедилась, что посторонних нет, проверила все замки, задернула занавески. Руби спит себе наверху, а под матрасом — нож. А я легкомысленно пошла на вечернюю вахту, не подумала, что оставляю дом без защиты, без охраны. Ведь все знают, что я буду дежурить. С какой уверенностью я сказала Руби, что никого вечером не встречу? Как же я ошиблась? Покой нашей улицы только снится. С колотящимся сердцем я подняла лист бумаги в прихожей, и оттуда вылетела еще одна фотография. Это была распечатка того же снимка, брелок в виде собачьей кости, но теперь появилась перспектива, и фото обрело новый смысл. По извилистой наклонной тропке бежит человек, бежит к озеру, вода черным пятном уходит за границы снимка. Слева вид загораживает черная полоса. Что это? Конечно. Это железный стержень ограды вокруг бассейна. То есть снимали издалека. Но это не камера одного из домов. Кто-то стоял на углу бассейна, внутри ограждения, как раз там, где был маг, когда позвал меня подойти ближе. Изображение черно-белое снимали в темноте, но на сей раз детали видны четче. Джинсовые шорты, бледные ноги, кроссовки. В лунном свете сияет логотип фирмы Nike. Эти детали уже улика. Кто-то стоял у края бассейна и в тишине наблюдал за происходящим. Я развернула лист, в котором была обернута фотография. Два слова, набранные черным шрифтом. Простое и разящее наповал сообщение: «Мы знаем».